Глава первая. Лиза. Полгода спустя. «Ты решила?» — задаю интересующий меня вопрос напарнице. «Пока нет». «Аль, сегодня уже среда. Тик-так!» — показываю пальцем стрелки, которые отчитывают срок. «Завтра ты должна дать ответ». «Лиза!» — стонет. «Я помню». «Что, Лиза?» «За прошедший год у меня было 3 парня, а у тебя ни одного. Даже случайного, даже на неделю, даже для общения. Это ненормально». «Не считая случайного знакомого-незнакомого». Так я мысленно называю того, с кем провела несколько часов в отеле, а после сбежала. На то были основания, но иногда я позволяю себе вернуться к той ночи и позволить мечтать о встрече. «Для кого?» «Для меня, для всех». «Девушка симпатичная, обаятельная, не глупая. Ты наделена всем, что привлекает противоположный пол. Сколько знаков внимания ушли в никуда, потому что мужчины казались тебе скучными, слишком серьезными или просто не такими». «Не такой». «Странное определение для того, кого ты даже не попыталась узнать. Твой Паша – идеальный вариант во всех смыслах». Высказываю свою мысль сдержанно, потому что отчасти завидую Алле, которая вызывает интерес у каждого третьего посетителя кофейни. Светло-русые вьющиеся волосы и большие серые глаза действуют на мужчин гипнотически. Может, и мне изменить цвет, избавиться от природного темно-русого, привнеся светлые нотки. Цвет глаз у нас одинаковый, вот только типаж значительно отличается. «Он не мой». «Твой, судя по увеличивающемуся количеству роз», указываю на вазу, которая уже с трудом вмещает цветы. «Эти 2 пора утилизировать». Вытаскиваю самые первые, отправляя в мусорное ведро и тяжело вздыхая, потому что в моем случае даже полноценные свидания не сопровождаются букетами. «Не дави на меня». «Если не я, то кто?» «Четверг и среду ты работаешь с Виолеттой, а ей, кажется, мужчины вообще не интересны. Она, кстати, высказалась против Паши». «Интересно». Удивлена, что Виолетта вообще заметила проявление симпатии к Алле. «И как звучала эта гениальная мысль?» «Она сказала, что он выделяется среди офисных, он другой». «И все? Она последняя, к кому бы я прислушалась. К тому же это я работаю с тобой бок о бок больше года. Мне достаточно посмотреть на твою реакцию, чтобы понять, Паша тебе действительно понравился. Это не просто обмен комплиментами по утрам, а нечто большее. Признайся, что он тебя привлекает». «Привлекает, не отрицаю. Но, возможно, для совместных поездок еще не время. Мы виделись позавчера, вчера, и увидимся сегодня, и, скорее всего, завтра. Наверное, я откажусь». «Решать тебе, но...» Облокотившись на столешницу, скольжу, приблизившись вплотную к напарнице. «В конце концов он устанет ждать и пригласит кого-нибудь другого». Высказав свое мнение, в котором напарница не нуждается, принимаюсь за приготовление кофе для посетителей, пришедших из бизнес-центра, расположенного напротив. В отличие от Аллы, меня воспринимают просто как сотрудника, без подтекста и флирта. Не скажу, что я стремлюсь ворваться в отношения, но сам факт существования кого-то, кому ты не безразличен, греет. «Тебя уже ждут», — замечаю в дверях Павла и легонько толкаю Алю, обращая ее внимание на поклонника. «Мне неудобно, что третий день подряд я ухожу на час раньше. Я люблю утром поспать подольше, поэтому меня устраивает наш с тобой график». Наблюдаю, как Алла, схватив вещи, спешит к выходу и придерживаю ее за локоть. «Аль, завтра ты будешь работать с Виолеттой, поэтому скажу сейчас, соглашайся. Откажешься и будешь жалеть, а он найдет кого-то более сговорчивого». «Найдет и найдет», — бросает равнодушно. Но я понимаю, что мои слова попали в цель. «Значит, не судьба». «Ты поняла, что я хотела сказать». «Поняла». Спешит к двери, бросив через плечо, и решила. С умилением смотрю, как лицо Паши искрится радостью, а напарница смущенно прячет взгляд, который уверенно просто кричит о заинтересованности мужчиной. Где взять такого Пашу? В моем случае только мужчины из категории «мне самому нужна поддержка» и нежелание решать свои проблемы, не говоря уже о чужих. Никто не дарил мне цветы, никто не проводил со мной столько времени, приглашая в кафе, кино и просто совершая длительные прогулки. Никто не приглашал меня на отдых, даже на пару дней, как Алю. Мне же хочется ненадолго вырваться из порочного круга, вечно недовольный брат, работа и вечера в одиночестве. Мысленно вновь обращаюсь к маме, испарившейся год назад в неизвестном направлении и повесившей на меня 16-летнего сына, для которого я пустое место. Абсолютно разные, что я могу объяснить родством только по маме. Отец Дани, когда-то проявлявший к нему интерес, потерялся 6 лет назад. Не знаю, где он, но я бы не отказалась от его помощи, в первую очередь материальной. Как же мне хочется, чтобы рядом был человек, который поддержит и поможет. Тот, для которого проблема не проблема, любой вопрос решаем. Кто выслушает, подставит плечо и не будет кривиться, увидев женские слезы. Но, как правило, мужчины из моей жизни исчезают в тот самый момент, когда узнают, что на моем попечении находится несовершеннолетний подросток. Не знаю, какая картинка всплывает в их мыслях, но я озвучиваю данную информацию как констатацию факта, не намекая на поддержку в виде денежных знаков или воспитательных моментов. Уверена, Паша настроен серьезно в отношении Аллы. Его-то уж точно не напугает наглый подросток, не желающий подчиняться правилам. Но напарница одна, закрытая, тихая, сдержанная, тем она меня и привлекает. Мало говорит о себе и еще меньше хочет знать о других. Все мои попытки залезть в ее прошлое потерпели фиаско, и я узнала лишь о болезненных отношениях и смерти отца. Даже ее маму никогда не видела, и лишь недавно Алла поделилась, что бренд «Доната» принадлежит ей. Они создают фантастические сумки, которые я себе не смогу позволить, даже при условии, что перестану покупать еду. Сразу вспоминаю желтую с черными вставками из кожи змеи, на которую вот уже год смотрю в фирменном магазине бренда. Не знаю, почему мне в душу запала именно она, но я бы многое отдала, чтобы ее заполучить. Алла, конечно, сказала, что поговорит с мамой. Но с трудом верится, что мне предоставят такую дорогую вещь в аренду. Я хотя бы попробовала. Даня, ты когда придешь? Мы есть хотим. Снова мы. А именно брат и его друг Женя, который по ощущениям прописался у нас. Насколько я поняла, у него обеспеченная семья. А моя зарплата не резиновая, чтобы содержать лишний род. И как бы грубо это ни звучало, я распределяю средства с учетом питания меня и Дани, не рассчитывая на кого-то еще. Да, Женя всегда благодарит и не перебирает продукты, в отличие от моего привередливого брата, но мне от этого не легче. В какой-то момент мое терпение иссякнет, и я наберу его маму, чтобы узнать, почему сын практически живет у нас. Я. Часа через 2. В холодильнике есть суп. Даня. Уже нет. Отлично, мальчики опустошили холодильник. Это значит, что вечер я вновь проведу у плиты, но предварительно голову сломаю, чем накормить брата и его друга. Доброе утро. Приветствую Таню, которая сегодня работает со мной в паре. Как отдохнула? Великолепно. Вдыхает поглубже, приступая к рассказу, как ее мужчина развлекал свою спутницу вдалеке от города неделю. «В общем, мне все понравилось, решили, что поедем туда еще раз». «Рада за тебя», — выдавливаю улыбку, мысленно умоляя Господа, чтобы он послал мне человека, который вот так же вывезет меня куда-нибудь, исполняя все прихоти. «Алька уехала?» «Да, вчера, и пока не писала». Я просила ее скинуть геолокацию на всякий случай, но пока данных не поступало. Даже набрала ее пару раз, но абонент вне зоны действия сети. Надеюсь, ее отдых тоже окажется великолепным. «Хоть бы», — произносит полушепотом Таня. «Что ты имеешь в виду?» «Слишком мало она знает этого Пашу. Я бы не рискнула поехать». «Серьезно?» — Повышаю голос, что заставляет Таню сжаться. «Напомнить тебе, боязливая моя, как вы с Соней полгода назад свалили из клуба с 3 мужиками. И, кстати, даже имена их не помнили на следующий день, и где были тоже». «Признаю, это было легкомысленно», — прикладывает ладонь к груди, подтверждая странность момента. «Нужно было остаться с тобой, потанцевать еще час и поехать домой. Ты, в отличие от нас, поступила грамотно». «Максимально грамотно, если не считать горячего мужчины и такого же секса в номере отеля». Утром, анализируя свои действия, пришла к выводу, что все могло закончиться плачевно, а учитывая пистолет... Радовалась, как ребенок, что все обошлось, но еще месяц опасалась, что он заявится ко мне с претензиями или же с желанием наказать за увиденное. Но ничего не случилось, и в какой-то момент меня настигло разочарование. Я бы не отказалась увидеть его еще раз. На несколько минут, лишь со стороны, не ввязываясь в общение. Хотя такому мужчине, уверенно, неинтересна та, что после пары фраз запрыгнула в машину, а после стонала, как оголодавшая от нахлынувшего оргазма. Просто секс, просто случайность, просто светлячок, оказавшийся на его пути. Потому что хотела закончить тот вечер без проблем. Но все же обошлось. Не считая того, что один из троицы 3 месяца преследовал Соню. «Издержки знакомства в ночном клубе», — пожимает плечами, желая, видимо, соскочить с темы. «Хороши издержки. А то, что она 2 месяца из дома выходить боялась, тебя не смущает?» «Но все же закончилось. Она написала заявление, и ему объяснили, что нехорошо ночевать под окнами девушки и следовать за ней по пятам. Хорошо, что он оказался из спокойных, и ничем плохим это не закончилось». Видела множество историй, когда сталкер переходит от слов к делу. «Было и было», — бурчит Таня, удаляясь в подсобку и оставляя меня одну в зале. «Да, было и было. И сейчас я думаю не о Соне и парне, решившем во что бы то ни стало завоевать девушку, а о себе, о той ночи, о странном незнакомце, о новых для меня ощущениях». Удивительно, но он вызывал восхищение вперемешку со страхом. Казалось, я физически чувствовала грань. «Скажи он еще слово, окинь меня двусмысленным взглядом, и я погрязну в адском страхе». Но он понял и останавливался ровно в тот момент, когда я сама была у черты, готовая бежать от него и дорогого отеля. Либо я ему действительно понравилась, либо... Я приняла для себя, что мужчина просто хотел секса, здесь и сейчас. И если не я, то кто-то другой, все просто. «Не надо усложнять, Лиза». Напоминаю себе, что анализирование поведения мужчин ничем хорошим для меня никогда не заканчивалось. «Что усложнять?» Таня оказывается рядом, неожиданно напугав меня. «Все, Тань, не нужно додумывать и создавать образ, который не является действительным». «Вот и я говорю, что Паша этот не так прост». «Какой Паша?» Не сразу понимаю, что она говорит о поклоннике Али, мыслями все еще находясь в полумраке номера отеля. «Тот, что сейчас развлекает Аллу. Ты дозвонилась ей?» «Пока нет». Демонстративно беру в руки телефон и набираю напарницу, получив знакомый ответ. Абонент находится вне зоны действия сети. Внутри неприятно грызет тревога, еще и потому, что именно я активно подталкивала Аллу к поездке, утверждая, Паша тот самый и лучше ей не найти. Отработав смену, спешу домой, но предварительно забегаю в магазин, чтобы купить продукты и приготовить ужин подросткам. Шагаю к своему подъезду, уже решив, что как только окажусь в квартире, сразу расспрошу Женю, почему, имея семью и дом, он фактически живет у нас. «Здравствуйте, Лиза, я помогу». Женя встречает меня на пороге, отобрав пакеты и переместив на кухню. Всегда внимательный и учтивый, не позволяющий в общении лишнего. Я даже пару раз слышала, как он отдергивал Даню, откровенно переходящего на грубость в отношении меня. Следую за ним, радуясь, что на кухне мы оказались вдвоем, и я могу задать интересующие меня вопросы. «Лиза, это вам». Подросток протягивает мне сверток. Расправив, обнаруживаю 5000-ные купюры. Пересчитываю 300 000. Удивленно смотрю на Женю, который смущен не меньше, чем я. «Что это?» «Это папа вам передал». «Папа? Насколько я поняла, ты живешь с мамой?» «Они разведены, но с папой я общаюсь. Я рассказал ему, что много времени провожу у вас, а точнее, все время. Поэтому он передал вам деньги на еду и вообще». «Лучше отдай маме», — протягиваю Жене. Меня одолевает стыд, хотя еще 15 минут назад я была готова указать ему на дверь. «Ей нужнее». «У нее и так много». Подросток поджимает губы и отводит взгляд, а затем все же решается посмотреть на меня. «У него привлекательная внешность. Если мой брат походит на гадкого утенка, сутулый, угловатый, с угревой сыпью на лице, то Женя выглядит иначе. Высокий, с идеальной осанкой и такой же кожей. Спокойный, собранный, с умным, проницательным взглядом. Впервые отмечаю, что у него светло-зеленые глаза, которые мне напоминают... Нет, Лиза, это полный бред. Мой знакомый и незнакомый не уникален». «Объясни». «Папа переводит ей большие суммы. Я могу попросить все, что хочу, ограничений нет. Могу у него попросить, он тоже не откажет. Так что это только для вас», — указывает на сверток. «Считайте это благодарностью, что вы тратите на меня свое время и терпите мое присутствие». «Жень, я хочу спросить», — мнусь, пытаясь сформулировать вопрос так, чтобы его не обидеть. «Почему ты все время у нас? Нет, я тебя не выгоняю, и мне нравится, что ты положительно влияешь на Даню, который, слава богу, не пропускает уроки. Но у тебя есть дом и мама». «Ей все равно, где я. У нее новый мужчина». Произнося последнюю фразу, он демонстративно ухмыляется, тем самым давая понять отношение к тому самому новому мужчине. «Он тебе не нравится? Он злой и неприятный. Он обижает маму? Ее нет». И это значит, что злость нового мужчины он испытал на себе. «Он тебя обижал физически?» — спрашиваю осторожно, не надеясь на откровенность. «Нет, но я его раздражаю, точнее, мое присутствие. Поэтому всех устраивает, что домой я прихожу только ночевать». «Папе говорил?» «Он его убьет», — произносит серьезно и добавляет. «Реально убьет, физически». Сглатываю, потому как интонация, с которой Женя это произнес, заставляет верить. «А кем работает твой папа?» «Он бывший военный. Сейчас работает в частной организации, поэтому такая сумма...» — кивком показывает на стол, где лежат деньги. — «Для него мелочь». «Интересно, что это за работа, если 300 000 считаются незначительными?» Уже открываю рот, чтобы уточнить, но закрываю. «А я хочу узнать». «Передай папе от меня благодарность». Собираю купюры и убираю в сумку. Да, мне неудобно, что 16-летний подросток вручил мне деньги, но ситуация не оставляет другого выхода. Мальчиков нужно кормить, а рассчитывать свою зарплату на троих все сложнее. К тому же от папы Жени не убудет, если он может себе позволить разбрасываться такими суммами. Удивительно, но мысли, что подросток добыл эти деньги нечестным путем, у меня нет, потому что одноклассник брата зарекомендовал себя как человек прямой и честный. Спустя час приглашаю подростков на кухню, чтобы накормить ужином, а после Женя на такси уезжает домой. Завтра после школы он вновь окажется у нас, а вечером отправится к маме, и так каждый день, уже полгода. Если так пойдет, то он переедет к нам насовсем. Мне не ясны мотивы мамы, которая забила на своего ребенка, поставив на первое место мужчину, но и позиция папы тоже вызывает вопросы. Если он обеспечен, почему сын не проживает с ним? Или у него новая семья, в которой нет места ребенку от первого брака? И у матери новые отношения. Чем-то она напоминает нашу с Данькой, забывшую о детях и укатившую в неизвестном направлении с новой любовью всей ее жизни. Мне 26, я в состоянии работать и прокормить себя, но брат, он скучает и злится, Очень злится на ту, кто не выходит на связь и не интересуется им. Пройдет время, и он примет ее отсутствие, но сейчас виноватой считает меня, вымещая злость, негодование и непонимание. Наверное, Женя появился вовремя, немного сгладив напряжение между нами и сделав Даню чуть мягче. Даже звонки из школы прекратились, успеваемость немного улучшилась, а все время он проводит дома в компании нового друга. Так что спасибо, Женя. Достаю деньги, вновь пересчитываю, прикидывая, насколько их хватит, и мысленно шлю благодарность отцу подростка.